как бы не так. Паук хлопотливо скреплял порванную нить. «Вы полагаете меня таким же глупцом, как и сама?» «Нет уж, повисите здесь, а я буду высасывать из вас кровь. Жаль, что вы не можете видеть, какие повреждения вы нанесли моей прекрасной паутине. Вот тогда бы вы поняли, что смерть для вас совсем небольшое наказание». И он молниеносно скользнул к земле, закрепил там липкую нить на камне и натянул, а затем снова поднялся и медленно потянул пленницу вверх. «Вам, моя милая, следует находиться в тени, иначе солнышко вас высушит, вот как. При виде вашей участи и другие крупные существа, комары, например, не посмеют рвать мою сеть. Да, кстати, я ведь паук-крестовик, а ваше имя и ваше происхождение меня не интересует. Вы для меня не более чем пища». Амалия висела над землей, всецело предоставленная жестокости паука, который собирался уморить ее голодом. Она висела вниз головой и тихо стонала. Помощи ждать было неоткуда. Ах, если бы здесь были пчелы из ее улья! Наверное, они не дали бы ей погибнуть. И вдруг она расслышала знакомое. «Я иду, дорогу!» Сердце несчастной пчелы забилось сильнее. «Да ведь это же Курт, навозный жук!» А когда-то она помогла ему. «Курт!» — позвала она. «Курт! Милый Курт! Дорогу! Курт! Я здесь! Я у вас над головой! Меня поймал паук!» «Кто вы? Я пчела Майя! О, помогите! Спасите!» «Майя? Ах, да, вспомнил! Да мы ж познакомились несколько недель тому назад. Однако вы в ужасном положении, и, конечно же, вам необходима моя помощь. Ну, а время у меня есть, и я вас не брошу. Курт, вы могли бы порвать эти нити?» «Да вы что, хотите оскорбить меня?» Курт напряг мускулы. «Видите, как железо. И где еще вы найдете такую силу? Сию секунду я вас освобожу». И он схватил нить, на которой повисла Майя, и рванул. Пчелка упала на землю. «Это только начало. Не дрожите так, милая Майя. А, бедняжка, да какая же вы бледная! Да разве можно так бояться смерти? Смерть надо встречать спокойно. К ней надо относиться философски. Вот берите пример с меня». «Так, вот сейчас я размотаю эти липучки». А Майя не могла произнести ни слова. Слезы радости заливали ей лицо. «Она будет свободна. Она снова полетит навстречу солнцу. Она будет жить». И тут она вдруг увидела, что к ним спускается паук. «Курт!» — закричала она. «Паук!» Но Курт только усмехнулся. Он и вправду был очень сильным жуком. «Ха, пусть только попробует!» — спокойно произнес Курт. «Разбойники! На помощь! На помощь!» — раздался хриплый голос паука. «Караул! Грабят! Слушайте, вы толстяк! Да что вы делаете с моей законной добычей?» «Не нервничайте, господин», — сказал Курт. «У меня тут небольшое дельце с моей приятельницей. Но если вы произнесете еще хоть слово, которое мне не понравится, я разорву вас клочья и паутину вашу тоже». «Ой, я бедная, я несчастное существо», — заныл паук. «Это меня не касается. Убирайтесь отсюда».